пираты снова вывалились в коридор, и тут двуглавый Юл заметил, наконец, Галю, все еще беспомощно барахтавшуюся под потолком. Он выхватил было пистолет, но передумал. «Нет», — сказал он, — «мы сделаем умнее. В бою у меня всегда разыгрывается аппетит. Ка, возьми девчонку и хорошенько свяжи. После боя я сожру ее живьем». Галя, стиснув зубы, чтобы не закричать от страха, отбивалась руками и ногами, но где же ей было отбиться от ловкого и опытного в таких делах злодея? Не прошло и минуты, как ее, скрученную и связанную, приволокли в какое-то сумрачное помещение и небрежно швырнули в угол. Все пираты уже были здесь, сгрудившись перед обширным в пол стены экраном. Тускло отсвечивали ножи, кровавым блеском светились глаза. Двуглавый Юл держал последнюю речь перед боем. «Слушать меня, негодяй! Дело наше дрянь! Спирай, и все кончено! Корабль землян рядом, и на помощь ему идут еще две космические эскадры! Всем нам грозит виселица, и у нас единственный шанс на спасение — взять этот корабль на абордаж, захватить его и попытаться удрать на нем! Не знаю, что из этого выйдет. Земляне, видно, отчаянные ребята. С такими мы еще дела не имели. Одна девчонка чего стоит? Вы знаете меня, дети нечистых миров. Если это говорю я, значит, это так и есть. Деритесь за свою жизнь. Но никакого огнестрельного оружия, только мускулы и ножи. Иначе мы что-нибудь там разобьем и опять останемся в дураках. Все. «Приготовились!» Двуглавый Юл повернул рычажок на пульте перед экраном, и низкое гудение наполнило абордажную камеру. 11. Погоня в космосе заканчивалась. Медленно и осторожно, на самых малых оборотах, приближался стерегущий к неподвижной Пирае. Медленно росла, заслоняя звездное небо, гигантская туша пиратской бригантины. Атос и Арамис сидели перед пультом, не сводя глаз с обзорного экрана, не снимая пальцев с клавиш управления, не убирая ног с педалей лазерной техники. И тут, словно стая демонов из мира старинной гоголевской чертовщины, ворвались через экран пираты в рубку стерегущего. Вот где пригодилась быстрота реакции, выработанная у мушкетеров Портосом во время изнурительных тренировок. Внезапность и способ нападения поразили, но не ошеломили их. Начался рукопашный бой в невесомости. Двуглавый Юл схватился с Атосом. Ящер, морская звезда и обезьяна насели на Арамиса, а пушистый маленький Яторкенжен-Серхив, шпион, которого носят с собой, азартно запрыгал на краю экрана, размахивая кинжалом, как саблей. Да, с таким противником пиратам сходиться еще не случалось. Земляне сражались хладнокровно и с ужасающей свирепостью увертывались от ножей с ловкостью прямо-таки неправдоподобной, наносили удары убийственной силы. Не прошло и 5 минут, как левый глаз левой головы двуглавого Юла закрылся огромной лиловой опухолью, из правого носа забрызгала зеленая кровь, а правая рука бессильно повисла, парализованная хитрым приемом самбо. Ящер валялся полумертвый, забитый пинками под пилотское кресло, и Арамис добивал визжащую обезьяну морской звездой, которую он сжимал за концы щупалец. «Амба!» — прохрипел двуглавый Юл. «Ваша взяла! Сдаюсь!» Он висел в воздухе посередине рубки и медленно поворачивался вокруг оси. Обе головы его бессильно колыхались на длинных вытянувшихся шеях, руки и ноги болтались, словно были привязаны на ниточках. Сражение явно не пошло ему на пользу. Атос подтянул его к себе, снял с него пояс с кобурами и усадил в кресло. «Где Галя?» — спросил он, вытирая со лба пот. «Там!» — еле слышно проговорил негодяй, попытался показать рукой на экран и сморщил от боли обе физиономии. Атос на всякий случай накрепко прикрутил его к креслу привязными ремнями, а тем временем Арамис зашвырнул морскую звезду в кладовку, загнал туда же всхлипывающую обезьяну и оттащил ящера, все еще пребывавшего в тяжком беспамятстве. Заперев их там, он вернулся в рубку, подошел к экрану, запустил в него руку по плечо и извлек, держа двумя пальцами за шкирку, Ятуркинжан Серхива. Зверек покорно поджал лапки и зажмурился в ожидании неминуемой выволочки. Арамис его встряхнул. «Ты чего ж это, бандит?» — спросил он. «Я больше никогда не буду», — жалобно пропищал зверек. «Не наказывайте меня, пожалуйста. Я ничего не сделал. Надо же как-то кормиться, сами посудите. Я, конечно, маленький, но жить-то все равно хочется». «Перестань ныть», — сказал Арамис уже обычным своим тихим голосом. «Говори живее, где Галя?» «А тут совсем рядом», — восторженно заверещал Ятуркинжан Серхив. «Прямо в абордажной ее оставили. Я как раз хотел развязать ее и доставить сюда, но тут вы как раз так ловко меня схватили». «Не ври. Ты просто прятался и подслушивал. Сейчас ты покажешь, куда идти. Атос, останься, пожалуйста, с этим двуголовым негодяем и не спускай с него глаз. Я постараюсь вернуться как можно скорее». По-прежнему держа Ятуркинжан Серхива за шкирку двумя пальцами, Арамис вспрыгнул на пульт, перескочил через край экрана и исчез –